По зеленому лесу не гуляет ветерок, солнце скрылось за тучами, хотя еще 20 минут их не было. Мы с Луной, две маленькие девочки, белые словно снег, наблюдаем, как волшебная палочка взорвалась и щепки полетели в стороны вместе с черным пеплом, который медленно оседает на землю. Большой репейник, белые волосы цвета сахарной ваты, мои бледные щеки с почти невидным легким румянцем. Из широко раскрытых серых глаз потекли слезы. Я посмотрела на свои трясущиеся ладони, на которые тоже осел черный пепел, а Луна с криком «Мама!» подбежала к черной вмятине на земле. Пандора Лавгуд была экстраординарной волшебницей, любила экспериментировать с заклинаниями. Однажды ее заклинание сработало неправильно, и она умерла на глазах у дочери. Потом Полумна рассказала об этом Гарри Поттеру, объяснив, почему она видит фестралов. Очень четко выписалась в моей голове информация из Вики Фандом. Я осела на землю и расплакалась горькими слезами, с криками и всхлипами вырывала из земли траву белыми ручками. Почувствовав что-то теплое, я увидела запыхавшегося и испуганного отца со слезами в глазах. Он притянул меня и Луну в свои объятия, и мы, захлебываясь слезами, уткнулись отцу в грудь. И я наконец поняла, как люблю эту семью, мою семью. Примечание к части. Бичина. Глава 3. Глава 3. 1. Прошел год. Мы больше не плачем и живем как обычная, хоть и не полная, семья. Я все еще изучаю зельеварение, а Луна больше увлекается заклинаниями, но я все еще от нее не отстаю в этом плане. В один из теплых солнечных деньков, когда я сидела на окне и читала книгу, время от времени поправляя очки, незнакомая сова принесла долгожданный конверт, тяжелый и толстый, он был сделан из желтоватого пергамента, а адрес написан изумрудно-зелеными чернилами. Марка на конверте отсутствовала. Мисса Лавгуд, окрестность деревни от Тересент-Качпалу, дом 8, третий этаж, первая комната справа. Я открыла письмо и начала читать содержимое. Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директор Альбус Дамблдор. Дорогая мисс Лавгуд, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. Пап, я иду в Хогвартс, громко сказала я, спускаясь по лестнице. Ну, наконец-то, сказал он, улыбаясь, когда вышел из своего кабинета. Милая, зови Луну и собирайтесь, мы летим в косой переулок. Он вдруг остановился и задумался. А что, собственно, нужно? На это мы нашли ответ на другом пергаменте. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется 3 простых рабочих мантии. Одна простая остроконечная шляпа на каждый день. Одна пара защитных перчаток. Один зимний плащ. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Книги. Каждому студенту полагается иметь следующие книги. Курсическая книга заговоров и заклинаний, Миранда Гуссакл. История магии, Батильда Бэкшетт. Теория магии, Адальберту Аффлинг. Пособие по трансфигурации для начинающих, Эмерик Свитч. 1000 магических растений и грибов, Филлида Спора. Магические отвары и зелья, Жик Мышьяков. Фантастические звери. Места обитания, Ньют Саламандер. Темные силы. Пособие по самозащите, Квинтин Тримбл. Также полагается иметь 1 волшебную палочку, 1 котел, 1 комплект стеклянных или хрустальных флаконов, 1 телескоп, 1 медные весы. Студенты также могут привезти с собой сову, кошку или жабу. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы. 2. У меня уже есть все учебники. Пап, я остановил отца, который уже свернул к Флориши Блоттс. Точно все, уточнил он. Все, затуманенно ответила вместо меня Луна, и она дважды их перечитала. Верно, пап, подтвердила я. Хм, тогда чтобы сэкономить время, ты можешь пойти к мадам Малкин за мантией, а мы с Луной купим котел, комплект хрустальных флаконов, медные весы и телескоп, подсказала я. Телескоп, он кивнул, дал мне мешочек галлеонов, и мы разошлись в разные стороны. Мадам Малкин оказалась приземистой улыбающейся волшебницей, одетой в розовато-лиловые одежды, которые ей, кстати, очень идут. «Едем учиться в Хогвартс», — спросила она прежде, чем я успела объяснить ей цель своего визита. «Ты пришла по адресу. У меня тут как раз еще 2 клиентов. Тоже к школе готовится». В глубине магазина на высокой скамеечке стоял бледный мальчик с тонкими чертами лица, белыми волосами и светло-серыми глазами, а вторая волшебница крутилась вокруг него, подгоняя по росту длинные черные одежды. То же самое происходило с маленьким смуглым мальчиком со взъерошенными черными волосами, зелеными глазами и чертовым бледным шрамом в виде молнии на лбу. Мадам Малкин поставила меня на соседнюю скамеечку, и я испуганно уставилась на двух героев романа. «Черт, это же Гарри Поттер и Драко Малфой. И что мне, по-вашему, делать?» «Что?» Паника накатила внезапно и так же внезапно исчезла. Я решила вести себя обычно, будто совершенно не знаю их и уж тем более не знаю их историю. «Быть дружелюбной». «Привет», — сказал Драко. «Тоже в Хогвартс?» «Да», — спокойно кивнула я и заметила, что Гарри нервничает. Драко же продолжал. «Мой отец сейчас покупает мне учебники, а мать смотрит волшебные палочки», — сообщил мальчик. Он говорил как-то очень устало, специально растягивая слова. «А потом потащу их посмотреть гоночные метлы. Не могу понять, почему первокурсникам нельзя их иметь. Думаю, мне удастся убедить отца, чтобы он купил мне такую, а потом как-нибудь тайком пронесу ее в школу». «Малфой, так?» — уточнила я. «Откуда ты знаешь?» — удивился он. «Белые волосы, бледная кожа, аристократические черты лица, несмотря на возраст, высокомерный взгляд. Все абсолютно ясно. Я, кажется, дружелюбной хотела быть. Прости», — сказала я, опомнившись. «Я всегда говорю то, что приходит в голову. ГМ, сомневаюсь». «Ладно, а вас как зовут?» «Может, это так слова о высокомерном взгляде подействовали?» «А Камара Лавгуд?» «А я Гарри», — ответил сосед по лавкам. «Поттер», — закончила я за него. «Ты боишься, что мы набросимся на тебя?» — насмешливо спросила я. «Простите, просто все очень резко реагировали на мое имя. Вот я и тот самый Гарри Поттер», — удивленно воскликнул Драко. «Так реагируют?» — поинтересовалась я и улыбнулась. «Да», — кивнул, улыбаясь мальчик. «А, ну, просто он же герой и все такое», — пробормотал Драко, и мы с Гарри уже прыснули от смеха. «На самом деле, я узнал это только вчера вечером», — сказал Гарри, чем удивил Драко. «Как это?» — удивился блондин. «Позволь мне ответить, Гарри, уверенно, я знаю о тебе больше, чем ты сам», — сказала я мальчику. «Все знают обо мне больше, чем я сам, поэтому мне тоже будет интересно послушать», — ответил он. «ГМ, твои родители жили в Годриковой впадине? Это поселение, где живут и маглы, обычные люди и маги. Темный лорд или сам знаешь, кто убил твоих родителей и пытался тебя самого, но он не смог и исчез уже на 11 лет. Гарри, ты первый волшебник, которому удалось противостоять смертельному проклятию, благодаря чему ты стал знаменитым и получил прозвище «Мальчик, который выжил». То есть сделал то, что не удавалось на протяжении нескольких лет самым разным, в том числе и выдающимся волшебникам. Я прервалась, вспомнив вопрос Драко. «Так вот, учитывая, что твоя мама, Лили, была маглорожденной, это значит рожденной у обычных людей, а вся твоя семья была мертва, то тебя отправили к единственным живым родственникам, маглам. Маглы – это обычные люди. А во, протянули оба мальчика. Я и не знал», – сказал Гарри. «Я тоже половины не знал, кажется». Драко даже не обратил внимания на то, что великий Гарри Поттер – полукровка. «Ты такая умная», – сказал он. «Если понадобится помощь, можете обращаться, я помогу, мы ведь будем однокурсниками». «Вряд ли», — начал Драко. «Я уверен, что буду на Слизерине, а ты, скорее всего, в Когтевране, раз такая умная», — растягивая слова, протянул мальчик. «Малфой, под однокурсниками я имела в виду первый курс, а не факультет», — покачала я головой и опомнилась. «Точно, Поттер, мы сейчас говорим о факультетах в Хогвартсе, и каждый назван по фамилии своего основателя. Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй. На факультеты берут не просто так, а по определенным качествам человека. Отличительные качества Слизерина: хитрость и умение добиться своей цели любым способом. Гриффиндора: храбрость, благородство, честность. Когтеврана: острый ум и индивидуальность. Пуффендуя: трудолюбие, терпение, верность, честность. Каждый факультет имеет свой талисман, свои цвета и свое привидение. Однако, на мой взгляд, распределять так довольно глупо. Дети должны уметь общаться с разными людьми, а распределение по факультетам в большинстве случаев отрезает эту возможность. ХМ, а как по мне, все абсолютно правильно. На Слизерине не учатся грязнокровки и предатели крови, и это чудесно, гордо сообщил собеседникам Драко. Грязнокровки — это самое ужасное оскорбление для маглорожденных, начало объяснения я. А предатели крови, чистокровные волшебники, которые не скрывают своего общения с миром маглов. Термин не совсем корректный, как по мне, так как по смыслу должен бы присваиваться за убийство кровного родственника, предательство рода или подобные вещи, но чистокровки так не считают. «А ты разве сама не чистокровная?» – оскорбленно спросил Малфой. «Моя мать была полукровкой, а отец чистокровным», – снисходительно ответила я. «ТЦ, вы только посмотрите на этого!» – внезапно воскликнул Драко, кивком показывая на окно. За окном стоял взлохмаченный полувеликан, скорее всего Хагрид, улыбаясь Гарри и показывая на два огромных мороженых, словно объясняя, почему он не может войти внутрь. «Это Хагрид», — радостно пояснил Гарри. «Он работает в Хогвартсе». «А», — протянул тот, — «я о нем слышал. Он там что-то вроде прислуги». «Да, он лесник», — сухо ответил Гарри. Кажется, с каждой секундой блондин нравился ему все меньше и меньше. «Да, точно. Я слышал, он настоящий дикарь. Живет в хижине на территории школы и время от времени напивается и пытается творить чудеса, окончается все тем, что вспыхивает его собственная постель. Лично мне он очень нравится». «Успокойтесь», — холодно прервала их я. «Вы были бы чудесным дуэтом, если бы не поднимали тему чистоты крови». «Как эту тему можно не поднимать?» — поразился Драко. «Очень легко. Мы могли бы обсудить предстоящий учебный год или квиддич». «Я играю в квиддич», — сказал Драко. «А я не знаю, что это», — сказал Гарри. Я закатила глаза. «Ну как их свести?» «Как? Скоро узнаешь». Тяжело вздохнула я. «И у вас будет интересная тема для разговоров. С чего ты взяла, что мы будем разговаривать?» — спросил Гарри. «Малфой не может быть последним в школе, это невозможно. Так же, как и герой магического мира Гарри Поттер. Было бы чудесно, если бы вы общались». Кажется, оба мальчика глубоко задумались, но тут Гарри пришлось уйти, а после и мне. «Пока», — сказал мне Драко на прощание. «Еще увидимся». Кинула ему я и вышла из магазина, где меня уже поджидали папа и Луна. Мужчина продемонстрировал мне сумку с незримым расширением, и мы все вместе двинулись к Оливандеру. Магазин находился в маленьком обшарпанном здании. С некогда золотых букв семейства Оливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры, давно уже облетело позолота. В пыльной витрине на выцветшей фиолетовой подушке лежала одна единственная палочка. Когда мы вошли внутрь, где-то в глубине магазина зазвенел колокольчик. Помещение было крошечным и абсолютно пустым, если не считать одного длинного тонконогого стула, на который уселась Луна, любопытно рассматривая помещение. «Добрый день», — послышался тихий голос. Я подскочил от неожиданности. Перед нами стоял пожилой человек, от его больших, почти бесцветных глаз исходило странное, прямо лунное свечение, прорезавшее магазинный мрак. «Здравствуйте», — выдавила из себя я. «О, да», — старичок покивал головой. «Да, я так и думал, что скоро увижу вас, мисс Лавгуд». Это был не вопрос, а утверждение. «У вас глаза, как у вашего отца. Кажется, только вчера он был у меня, покупал свою первую палочку». «Где, сэр, я нахожусь здесь», — подал голос папа. «Ах, ну конечно», — всплеснул руками Оливандер. «Вы пришли за волшебной палочкой для своей дочери. Как вас зовут, юная леди?» «Акамара», — ответила я. «Акамара Лавгуд. Имя больше подходит Блэку, уж я-то знаю. Я всему их семейству палочки делал», — говорил старичок, измеряя мою правую руку. «Сначала расстояние от плеча до пальцев, затем расстояние от запястья до локтя, затем от плеча до пола, колено до подмышки, и еще зачем-то измерил окружность головы. После он исчез где-то между полочек, а через несколько секунд появился и поставил передо мной коробочку с волшебной палочкой. Попробуйте-ка эту». Я взяла палочку в руку, и ничего не произошло. «Взмахните», — подбодрил меня старичок, и я взмахнула. Раздался взрыв от лампы. «Ага», — он забрал палочку и снова исчез меж рядов, потом появился с новой палочкой. «Эту», — я взмахнула. На этот раз обвалилась одна из полок с палочками. «Так-так-так», — он снова исчез и появился. «Возьмите-ка эту», — новый обвал. И снова, и снова, и снова. «Сложный вы клиент, Акамара Лавгуд», — он покачал головой, а потом поднял ее, словно прозрел, и надолго исчез среди рядов. «Хаем, попробуйте-ка эту, мисс Лавгуд». Я взяла черную палочку с вырезанными на ней узорами в виде самых разных цифр и цветов, и внезапно пальцы потеплели. Я подняла палочку над головой, со свистом опустила ее вниз, разрезая пыльный воздух, и из палочки вырвались фиолетовые и золотые искры, яркие, как фейерверк, и их отсветы заплясали на стенах. Буквы сердечная жила дракона, 12,5 дюймов, гибкая. Чудесно, потирая руки, сказал Оливандер. «Сэр, расскажите мне о моей палочке, пожалуйста», — попросила я. «О, с радостью, начну с сердцевины. Как правило, сердечная жила дракона в результате дает палочки с наибольшей силой, которые способны на самые яркие заклинания. Палочки с сердцевиной из жилы дракона имеют тенденцию к более быстрому обучению, нежели палочки с другой сердцевиной, хотя они могут изменить преданность своему первоначальному хозяину, в том случае, если были у него взяты в бою, но с нынешним владельцем они всегда имеют сильную связь. Подходят такие палочки могущественным и мудрым магам с огромным магическим потенциалом, которые не боятся трудностей и легко их преодолевают. Обычно это глубокие и страстные натуры, любящие командовать другими, властолюбивы, но благородные и честны. Палочки с такой сердцевиной, как правило, легче всего склоняются к темным искусствам, хотя палочка не будет тянуться к ним по собственной инициативе. К тому же сердечная жила дракона из трех сердцевин является наиболее склонной к несчастным случаям, так как она несколько темпераментна. Он так упивался рассказом, что на секунду стало страшно от того, что он не остановится, но Оливандер наконец перешел к древесине. Древесина у вас бук. Идеально подходящим для буковой палочки будет человек молодой, но мудрый не по годам, или понимающий и многоопытный взрослый. Ограниченным и нетерпимым людям палочки из бука служат плохо. Такие волшебники, получив буковую палочку, не соответствуя ей, часто заявляются к знающим изготовителям волшебных палочек, требуя объяснить им, почему их красивым палочкам не хватает силы. Но должным образом подобранная, буковая палочка способна к такой искусности и мастерству, какое редко увидишь у палочек из другого дерева, поэтому у них такая блестящая репутация. У вас чудесная палочка, юная леди, я обязательно запомню ее. Вы помните все свои палочки. И то верно. Мы вышли из лавки. Марочка, какое животное ты хочешь взять с собой в школу? Я не очень люблю животных, пап, так что никого. Хм, ладно. Кто хочет мороженое? Спросил папа. Я, радостно, но спокойно ответила Луна. Тогда пойдемте к Флориану Фортескию. Примечание к части. Отбичено. Глава 4. Глава 4. 1. В день отправки я копалась недолго. Я собрала все вещи еще вечером и, проснувшись в 8 утра, лишь заплела волосы в две косы колосок и оделась в самые обычные джинсы и белую рубашку. На всякий случай проверила вещи, убедилась, что ничего не забыла и решила продолжить чтение «Трансфигурация». Средний уровень. Книги для третьего курса. Мы добрались до лондонского вокзала, переместившись в камине. Попали мы в какое-то подсобное помещение, но, выйдя, увидели большое скопление людей. Бр. Большое скопление людей. Мы почти подошли к легендарной платформе, как я заметила черную взлохмаченную макушку среди рыжих. «Что такое, милая?» — поинтересовался отец. «Поттер», — буркнула я. «Здравствуйте, мистер Лавгуд», — раздался знакомый голос рядом. «Привет, Мара, Луна». «Здравствуй, Седрик, а где Амос и Рея?» – спросил отец. «У них сегодня много работы и они не смогли проводить меня», – как всегда с улыбкой ответил парень. «Мара, ты наконец едешь в Хогвартс», – радостно объявил он для себя. «Надеюсь, ты попадешь в Пуффендуй». «Я считаю, что факультет не имеет значения», – сказала я, и Седрик надул губки. «Но если ты попадешь на Пуффендуй, то мы больше будем видеться». В этот момент я снова посмотрела на собравшуюся компанию. Близнецы вели о чем-то переговоры и что-то уточняли у Гарри, а после и вовсе схватили его под руки и потащили к нам. «Хей, Дидгари, девушку завел?» Этот вопрос был задан одним из близнецов, мне кажется, Джорджем, и это было большой глупостью, потому что Седрик начал втолковывать им термин педофилии и что это значит. «Привет», немного стесняясь, поздоровался Поттер. «Привет», — ответила я. «Значит, ты не увлекаешься девушками?» — растерянно уточнил Фред. «Что? Нет, увлекаюсь, но не маленькими и вам, кстати, не советую», — ответил Седрик. «Фред, Джордж, вы опоздаете!» — крикнула сыновьям миссис Уизли, и мальчишки вместе с Гарри побежали к платформе. За ними, попрощавшись, побежал Седрик. Обняв папу и сестру, я поспешила за ним. Ощущение было такое, словно я прошла через горячий поток воздуха. Глаза чуть-чуть заслезились. 9 пробормотала я. Алый поезд пыхтел, а я ошеломленно разглядывала это произведение искусства. «Как тебе?» — спросил рядом стоящий Дидгари. «Ладно, на разглядывание нет времени, мы опаздываем». Он схватил меня за руку, и мы побежали в один из вагонов. «Хей, Дикгри, иди к нам!» — весело позвали неожидающего подобное Седрика близнецы Уизли и, схватив его за руки, затащили в одну из кабин. Парень на секунду выглянул. «Если что, заходи, ты всегда можешь на меня положиться», и вновь исчез в ражине Уизли. «Хм», — холодно издала я и пошла на поиски Драка, чью историю я не могу не изменить. Я заглянула во все возможные купе и нашла его только в предпоследнем. Также здесь оказались Гарри и Рон. Пораженная, я застыла в дверях. «О, привет», — снова поздоровался со мной Гарри. «Они говорят о квиддиче». Я снова перевела взгляд на яростно о чем-то спорящих мальчишек и, не поняв ни слова, просто села. «Миллиметров, как ты себя чувствуешь?» — задумавшись, спросила я у Поттера. «Чудесно, я волшебник и сейчас буду ехать в школу для волшебников. Это так интересно, я ничего не знаю, но буду стараться. Если понадобится помощь, спрашивай», — снисходительно сказала я. «Спасибо. Кстати, а вы никогда не слышали, чтобы заводили в Хогвартсе собак?» — поинтересовалась я у двух чистокровных, чем прервала из перепалку. «Слышал, лет 15-16 назад в школе видели двух волков с оленем», — задумавшись, сказал Рон. «Мой отец их видел, там вроде еще крыса была, но он говорит, что, возможно, ему просто показалось. Ой, короста». Крыс выбежал из кармана мальчика и побежал в неизвестном направлении. «Фу, крыса», — протянул Драко, когда она прыгнула ему на колени и попыталась побежать дальше, но я благоразумно схватила Петтигрю за хвост. «Даже не знаю, что тебе сказать», — туманно сказала я, то ли Питеру, то ли Рону, сама еще не поняла кому. Оба пискнули. «Отдай». Рон попытался выхватить крыса из моих рук, и я позволила ему это сделать. После еще очень долгих споров о квиддиче, ребята каким-то неведомым мне образом перешли на запрещенную тему – чистоту крови. «Не хотите сладостей, ребята?» – спросила заглянувшая к нам старушка с коляской, полностью набитой сладостями. Гарри и Драко тут же подскочили и вышли в коридор за упомянутыми лакомствами. «У меня есть сэндвичи», – пробормотал Рон. Я пересела к нему. «Мы, кстати, так и не познакомились», – сказала я. «Меня зовут Акамара Лавгуд, а ты Рон Уизли». «Так, как ты узнала?» – опешил он. «Ну, Драко постоянно зовет тебя Уизли. А еще мы живем недалеко и я знаю все имена вашего семейства. Ау, эй!» – воскликнул Драко, увидев, что я пересела на его место. «Теперь здесь сижу я», – сказала я, и указала мальчикам на места напротив. Драко поджал губы, но промолчал, и оба мальчика свалили сладости на свободное сиденье. «Вы настолько голодные?» – спросил Уизли. «Очень», – ответил Гарри, открывая один из батончиков. «Присоединяйтесь, нам все это не съесть». «Говори за себя», – пробурчал Драко. 2. Я никогда не смущался под взглядом чужого человека. Никто и никогда не смел мне перечить, а если и перечили, то оставались без языка. Но эта девчонка с серыми туманными глазами смотрит жалостно и уничижительно одновременно. Ее взгляд пробирает холодом до костей, становится даже немного страшно от мысли, чтобы ей перечить, поэтому я быстро исправился. «Но вы можете угоститься», — сказал я, и ее взгляд немного потеплел, хоть и все еще очень пугал. «Так вот, Уизли, мне кажется, что в Хогвартсе должны учиться такие чистокровные волшебники, как я и Лавгуд», — сказал я непререкаемую истину. «Моя мать была полукровкой, Малфой», — сказала она, словно выплюнула мою фамилию. «Да как она смеет? И если судить по твоей логике, то Гарри Поттеру тоже должен быть закрыт вход в школу». Она красиво изогнула бледную бровь. «Ну, нет, но, я не могу подобрать слов. Я не в силах спорить с ее спокойным голосом, который говорит каждое слово четко и понятно, словно с ребенком несмышленышем. Драко, на мой взгляд, чистота крови не важна», сказала она. «Но это ведь невозможно. Мне всю жизнь говорили только то, что чистота крови как раз-таки самое важное, что она несет. Ладно, мы сейчас вернемся», сказала она и, взяв меня за руку, вывела в коридор. «Как ты смеешь меня трогать?» – прошипел я, вырвав руку из ее ладони, которую она даже не сильно сжимала. «Кажется, я реагирую на все слишком сильно. Малфой, насколько я понимаю, тебя растили так, что если волшебник не чистокровный, то он предатель и слабак. Так, именно», – пискнул я под напором ее голоса. «Однако, ты никогда не думал о том, что это неправильно, глупо, слишком самоуверенно», думал, «но это дико, нелепо даже задумываться о том, что мой отец не прав», нервно ответил ей я и растерялся. «Драко», я наконец поднял взгляд и посмотрел в ее глаза, они выражают искренность и надежду. Меня пробрал жар. «Ты будущий глава рода, ты наследник рода Малфоев, ты не должен слушать то, что тебе втолковывает отец. Ты должен вести род к высотам, а не к погибели чистокровных. Ты должен быть сильным и победить свой страх перед отцом. Драка, я и не заметил, как в глазах начали скапливаться слезы. Ты обязан выйти победителем. Она обняла меня за плечи, и я невольно всхлипнул. Ее объятия слишком похожи на мамины. Ты не должен обращать внимание на такие глупости, как чистота крови. Поверь, маглорожденные тебя еще очень сильно удивят. Однако в следующую секунду ее голос и взгляд вернули свое прежнее спокойствие. Почему я странно чувствую себя рядом с тобой? Невольно выпалил я и прикусил язык. Ну кто задает такие вопросы первой встречной? Потому что я искренне желаю тебе лишь добра. Она улыбнулась лишь уголками губ. «Извините», — сказал круглолицый мальчик, — «вы тут не видели жабу?» «Нет», — кинул я и зашел за Марой в купе. «Три, что нет?» — удивленно спросил Рон. «Там мальчик ищет жабу», — ответил ему Драко, и дверь купе снова открылась, а на пороге стоит круглолицый паренек, но на этот раз с ним была девочка с густыми каштановыми волосами, уже переодевшаяся в школьную форму. Ее передние зубы были чуть крупнее, чем надо. Ну конечно, это Невилл Лонгботтом и Гермиона Грейнджер, куда же без них. Никто не видел жабу? Невилл ее потерял, а я помогаю ему ее отыскать, спросила Грейнджер прямо-таки начальственным тоном. Он здесь уже был, и мы ему сказали, что не видели, ответил Драко, но девочка, кажется, его не слушала, ее внимание было приковано к волшебной палочке в руках Рона. О, ты показываешь чудеса, давай, мы тоже посмотрим. Она опустилась на свободное сиденье, и Рон занервничал. Нерешительно протянул он. Ну ладно, он прокашлялся и снова поднял палочку. Жирная глупая крыса, перекрасься ты в желтый цвет и стань такой же, как масло, как яркий солнечный свет. Он помахал палочкой, но ничего не произошло. Петтигрю по-прежнему оставался серым и все так же безмятежно спал. Ты уверен, что это правильное заклинание? Поинтересовалась девочка. Что-то оно не действует, ты не заметил. А, я тут взяла из книг несколько простых заклинаний, чтобы немного попрактиковаться, и все получилось. В моей семье нет волшебников, я была так ужасно удивлена, когда получила письмо из Хогвартса. Я имею в виду, приятно удивлена, ведь это лучшая школа волшебства в мире. И, конечно, я уже выучила наизусть все наши учебники, надеюсь, что этого будет достаточно для того, чтобы учиться лучше всех. Да, кстати, меня зовут Гермиона Грейнджер, а вас, так много информации за раз я получала только от Элевандера и никогда подобного не забуду. Твои родители не волшебники, значит ты, маглорожденная, закончила я вместо Драко. Это так интересно. Меня зовут Акамара Лавгуд, приятно познакомиться. Я протянула руку для пожатия, и девочка радостно ответила на него. Я, Рон Уизли, пробормотал Рон. Я, Драко Малфой, представился Драко. Гарри Поттер, представился Гарри. Ты действительно Гарри Поттер? Взгляд Гермионы стал очень внимательным. Можешь не сомневаться, я все о тебе знаю. Я купила несколько книг, которых не было в списке, просто для дополнительного чтения, и твое имя упоминается в современной истории магии, развитие и упадки темных искусств и в величайших событиях волшебного мира в 20 веке. Да, только и вымолвил Гарри. Он был слишком ошеломлен, чтобы сказать что-то более значительное. Я решила, что стоит прервать монолог Грейнджер, пока она не вскипятила нам всем мозг. А давайте поговорим о чем-то более интересном, Гарри, без обид. Я только с радостью ответил мальчик и съел одну из Берти Ботс. Его лицо мгновенно скривилось, и он выпалил. Вонючие носки. Все сразу забыли о статусе и популярности и просто начали болтать о всякой чепухе, а также смеяться над теми, кому не повезло с волшебными конфетами. Всем было весело до того самого момента, как в купе не вошли двое высоких и крупных мальчишек уродливой наружности. «Драко, как поросенок», — сказал один из них, — «подозреваю, что это Крэбб и Гойл». «Я на секунду», — сосредоточенно сказал мальчик и вышел из купе. Вернулся он один. Прожигая меня внимательным взглядом, он уселся и съел одну из конфет. Из ушей пошел пар. Все засмеялись, но я думала только об одном. Кажется, я изменила канон. 4. Первокурсники. Кричал Хагрид на перроне. Все сюда. Уже переодетые в мантии, мы стояли рядом с полувеликаном. Я, если быть честной, побаиваюсь его. Ну кто в здравом уме будет заводить дракона в школе? В школе, где учатся дети. Я постаралась притупить взрыв раздумья и снова посмотрела на лесничего. Так, все собрались, тогда за мной. И под ноги смотрите. Первокурсники, все за мной. Поскальзываясь и спотыкаясь, мы шли вслед за Хагридом по узкой дорожке, резко уходящей вниз. Нас окружала такая плотная темнота, что мне показалось, будто мы пробираемся сквозь лесную чащу. Все разговоры стихли, и мы шли почти в полной тишине, только Невилл пару раз чихнул. «Еще несколько секунд, и вы увидите Хогвартс!» — крикнул Хагрид, не оборачиваясь. «Так осторожно! Все сюда!» — о! — вырвался дружный, восхищенный возглас. «Сейчас мы стоим на берегу Большого Черного озера, а на другой его стороне, на вершине высокой скалы, стоит гигантский замок с башенками и бойницами, а его огромные окна отражали свет усыпавших небо звезд. Хогвартс во всем своем великолепии. По 4 человека в одну лодку, не больше», — скомандовал Хагрид, указывая на целую флотилию маленьких лодочек, качающихся у берега. Гарри и Рон оказались в одной лодке с Гермионой и Невиллом, а нам с Драко повезло, мы оказались только вдвоем. «Расселись», — прокричал Хагрид, у которого была личная лодка. «Тогда вперед!» Профессора МакГонагалла в холле наша компания встречала организованной кучкой из 8 детишек. Остальные были как-то больше сами по себе. Толкнув речь, профессор повела нас в большой зал. На меня поглядывал Седрик со стола пуффиндуйцев и близнецы Уизли со стола гриффиндорцев. Я кивнула всем троим по очереди и встала рядом с Драко и Гермионой. Краем уха я услышала, как профессора и призраки обсуждают Пивза. Не удержавшись, я посмотрела на преподавательский стол. Я сразу узнала Снипа. Сложно не узнать черноволосого мужчину в абсолютно черной одежде и с крючковатым носом. Настоящий Зельевар не сильно отличается от Алана Рикмана, но в то же время у них есть какие-то несхожие черты. А еще я поняла, что все мерзкие детали, которые я читала в книгах, мысли Поттера и ничего больше. Да, у него сальные волосы, но вы побудьте Зельеваром. Мужчину в тюрбане, который говорит со Снейпом, не узнать невозможно, Квиррел во всей своей красе. Мужчина, может, и симпатичный, но уверена, что лицо Волдеморта на затылке эту своеобразную красоту сразу отметет. И, наконец, Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор. Седовласый старик выглядит точно так, как можно представить себе старого волшебника. Борода до колен, волосы не короче, лиловая мантия в блестках и остроконечный колпак. Старый интриган добродушным взглядом осмотрел новенькое местцо, простите, новых учеников. Я не питала к нему любви ни в фильмах, ни в книгах, ни даже в фанфиках. Ну что он за старый козел, который не может прикончить Тома Риддла? Он должен знать все его слабости и бить по ним, а не скидывать всю свою работу на бедных детишек. В это время МакГонагалл принесла старую потрепанную шляпу и поставила ее на стул. На несколько секунд в зале воцарилась полная тишина, а затем шляпа шевельнулась. В следующее мгновение в ней появилась дыра, напоминающая рот, и она запела. «Может быть, я некрасива на вид, но строго меня не судите, ведь шляпы умнее меня не найти. Что вы там не говорите? Шапки, цилиндры и котелки. Красивее меня, спору нет, но будь они умнее меня, я бы съела себя на обед. Все помыслы ваши я вижу насквозь, не скрыть от меня ничего. Наденьте меня, и я вам сообщу, с кем учиться вам суждено. Быть может, вас ждет Гриффиндор, славный тем, что учатся там храбрецы. Сердца их отваги и силы полны, к тому ж благородны они. А может быть, Пуффендуй ваша судьба, там, где никто не боится труда, где преданы все, и верны, и терпения с упорством полны. А если с мозгами в порядке у вас, вас к знаниям тянет давно, есть юмор и сила гранит грызть наук, то путь ваш, за стол как Тиврон. Быть может, что в Слизерине вам суждено, найти своих лучших друзей, там хитрецы к своей цели идут, никаких не стесняясь путей, не бойтесь меня, надевайте смелей, и вашу судьбу предскажу я верней, чем сделает это другой, в надежные руки попали вы. Пусть и без рук и я, увы, но я горжусь собой. Как только песня закончилась, весь зал единодушно зааплодировал. Шляпа поклонилась всем четырем столам. Рот ее исчез, она замолчала и замерла. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет», — произнесла МакГонагалл. «Начнем. Аббат, Ханна». Девочка с белыми косичками и порозовевшим то ли от смущения, то ли от испуга лицом, спотыкаясь, вышла из шеренги, подошла к табурету, взяла шляпу и села. Шляпа, судя по всему, была большого размера, потому что, оказавшись на голове Ханны, закрыла не только лоб, но даже ее глаза. А через мгновение: «Пуффендуй!» — громко крикнула шляпа. Те, кто сидел за крайним правым столом, разразились аплодисментами. Седрик же, продолжая хлопать, поглядывал на меня. Ханна встала, пошла к этому столу и уселась на свободное место. «Боунс, Сьюзен, Пуффендуй!» — снова закричала шляпа, и Сьюзен поспешно засеменила к своему столу, сев рядом с Ханной. «Бут, Терри, Коктевран!» Теперь зааплодировали за вторым столом слева, несколько старшекурсников встали со своих мест, чтобы пожать руку присоединившемуся к ним Терри. Мэнди Браклхерст тоже отправилась за стол факультета Коктевран, а Лаванда Браун стала первым новым членом факультета Гриффиндор. Гриффиндорский стол взорвался аплодисментами, а близнецы и вовсе встали, хлопая громче всех. Далее Милисента Булстроуд, Крэб, Гойл и Дафна Гринграсс присоединились к столу слизеринцев, а Гермиона отправилась в Гриффиндор, как и Невилл. Далее я незаметно затряслась от ожидания и почувствовала руку, сжимающую мою ладонь. Я посмотрела на Драко, который выглядел не лучше и, поддерживая, мне улыбнулся. «На какой бы факультет ты ни попала, я найду тебя и заставлю помогать мне», — пробурчал он, и я усмехнулась. «Это милое создание точно получит мою помощь в чем бы то ни было. Лавгуд Акамара». Я села на стул, надела шляпу и прикусила губу. «ГМ», — задумчиво произнес прямо мне в ухо тихий голос. «Очень непростой вопрос, очень непростой. Немного смелости, это я вижу, и ум очень неплох, и таланта хватает. А да, мой бог, это так, и имеется много решительности и индивидуальности, остроумие — это тоже любопытно. Так куда мне тебя определить?» «Решено, Ко, Слизерин», — начало как мантру повторять я. «Слизерин, Слизерин, Слизерин». «ГМ, уверена, я думаю 6 из 12, что тебе подходит как Тевран», — сказал тихий голос. «А остальные 6?» — уточнила удивленная я. «И то верно», — согласилась она. «Слизерин». Стол слизеринцев захлопал не очень громко, но довольно внушительно. Я села рядом с каким-то высоким широкоплечим парнем, отметила, что он немного симпатичный, и посмотрела на Драко. Когда вызвали Малфоя, он вышел из шеренги с ужасно важным видом, и его мечта осуществилась в мгновение ока. Шляпа, едва коснувшись его головы, наверное, чтобы не испортить прическу, тут же заорала: «Слизерин!» Парень быстро прошел к столу и сел рядом со мной. «Ты не поверишь, но даже я нервничал», — с важным видом сказал он, но сжал мою руку и потупил взгляд с счастливыми искорками. Мы снова перевели взгляд на шляпу. Непрошедших отбор первокурсников оставалось все меньше. Мун, Нот, Паркинсон, девочки-близнецы Потил, затем Салли Энн Перки и, наконец, Поттер, Гарри. Гарри сделал шаг вперед, и по всему залу вспыхнули огоньки удивления, сопровождаемые громким шепотом. Она сказала: «Поттер, тот самый Гарри Поттер». Шляпа упала ему на глаза, все в огромном зале подались вперед. Единственное, что я услышала из слов шляпы, это: «Что ж, тогда, Гриффиндор». Возможно, только я заметила, что Гарри аплодируют более бурно и продолжительнее, чем другим. Рыжий староста Перси вскочил со своего стула, схватил руку Гарри и начал ее трясти, а близнецы Фред и Джордж в это время вопили во весь голос: «С нами Поттер, с нами Поттер! Ну что, привет, канон, наше приключение наконец началось».